Владыка встретил Пелагию в отведенных ему покоях посвежевшим и веселым. Успел умыться, переодеться в светло-серый подрясник, выпить холодного кваску. «Ну, что православное?» – спросил он, лукаво улыбаясь. «Чай про чудодейственное избавление толкуют?» «Разъехались почти все», – доложила Пелагия. «Еще бы такое происшествие! Не терпится домашним и знакомым рассказать. Но предводитель еще здесь, также и Бубенцов со своим секретарем». «Поджал поди хвост, бесенок!» – Митрофаний посерьезнел. «Пока ты тут, Пелагия, попусту время теряла, у нас в Заволжске такие дела пошли». Монахиня приняла упрек безропотно, склонила голову. «Что ж, виновата, не уберегла она малютку закусая. А если Марья Афанасьевна на поправку пошла, то не ее стараниями». «Бубенцов большую силу взял, таких турусов наворотил, такого шума на всю Россию поднял, прям не знаю, отобьюсь ли». И Преосвященный поведал Пелагии то, что она уже слышала от самого Бубенцова. Только у Митрофания толкование убийства выходило совсем иное. «Бред и глупость все эти выдумки про бога Шишигу. Загубили какие-то лихие люди две человеческие души, раздели и головы отрезали, то ли от озорства, то ли по лютой злобе, то ли еще от чего. Мало ли каких извергов земля носит. А Бубенцов обрадовался, давай паутину плести. Летопись допотопная ему куда как кстати пришлась. Сам знаю, что затеки наши христиане больше по названию и много подвержены языческим суевериям. Но ведь тихий народец, мирный. Не то что убить, у них и красть-то за воду нет. А этот бес в считанные дни поднял муть со дна людских душ, расплодил наушников и клеветников, как в Евангелии. И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга. Тьфу, скверна какая! Теперь многие по вечерам боятся из дома выйти, и двери со ставнями на ночь запирают. Уж этакого-то срама у нас лет 10 не было, с тех пор, как всех разбойников повывели. Ну да ничего, сатана на вождение, а Господь избавление. На всякую злую каверзу сыщется управа. Как нынче сыскалась здесь, в Дроздовке». И, вернувшись к отрадной теме, Митрофаний снова пришел в приятное расположение духа. «Что, Пелагиюшка?» – прищурил он смеющийся глаз. «Простительно это грех, если я погоржусь самую малость?» «Как тут не погордиться?» – искренне молвила Иннокене. «Не раздражится Господь. Спасли вы Марью Афанасьевну, и все это видели, все подтвердят». «То-то. Особенно я рад, что мерзавцу этому неведомому, тихоне, что собачек истребил, все карты спутал. Паскудник уж поди ручонки потирал, что сгубил старушку, ан вот тебе». И архиерей сложил из пальцев ту самую фигуру, которую еще малое время назад сам назвал знаменем дьявольским. «Порода у нас крепкая. Тетенька еще лет 10 проживет, а бог даст и 15. И наново уродов своих мордастов выведет». Совсем немного погордился Митрофаний и, видно, решил, что хватит. Взглянул на Пелагию испытующе, покачал головой. «Что, непростое послушание вышло? А ты, верно, думала, пустяк? Какие-то псы смехоподобные. Я, мол, не такие клубки распутывала. Только, видишь, дело само разрешилось. Я тут говорил мерзавец, паскудник, а надо бы мерзавка и паскудина. Картина ведь ясная. Осерчала Марья Афанасьевна на законных наследников, да в пику им составила духовную на англичанку эту. Не всерьез, конечно, для остраски, а у лютеранки от жадности помрачение рассудка вышло. В ее положении очень понятное. Из приживалок на старости лет вдруг богачкой сделаться. У кого хочешь, мозги на бекрень съедут». «Мисс Ригли не старая», — сказала Пелагия. «Ей вряд ли больше 50. «Тем более. Самый возраст, когда из человека начинает сила уходить и делается страшно завтрашнего дня, выгонит ее теперь отсюда и правильно. Неблагодарность — тяжкий грех, а предательство — наихудший». «Нельзя допустить, чтобы выгнали», — решительно заявила Пелагия. «Мисс Ригли собак не убивала. Когда подсыпали яду загуляю и закидаю, завещание еще не было изменено в ее пользу. Я так думаю, что наследство тут вообще ни при чем». «Как так ни при чем? Ради чего ж тогда было старуху в могилу загонять? И кто все это умыслил, если не англичанка?» Митрофаний удивленно смотрел на свою духовную дочь, а та подвигала вверх-вниз рыжими, да еще выгоревшими на солнце бровями, и как с обрыва в речку. «Ради чего, сама не пойму, а вот кто собачек извел, пожалуй, знаю». В дверь деликатно, но настойчиво постучали, очень уж не ко времени. Заглянул протодиакон. «Ваше Преосвященство, все общество в гостиной, очень вас просят. Я говорю, отдыхают с дороги, а они умоли, мол, Предводитель только вас дожидается, у него уж и коляска запряжена, но без вашего благословения ни в какую не едет, может, выйдете?» С протодиакона архиерей перевел взгляд обратно на Пелагию. На лбу прорисовались три поперечные морщины. «Разговор у нас с тобой, Пелагия, надо думать, будет долгий. Пойдем в гостиную. Отбуду предписанное приличиями, а после продолжим».